на Северном полюсе один раз жили, полярники. Они были, они даже не были полярники. Приехал один мужик с бородой, на лыжах пришел, а там жили чукчи. И он сказал: чукчи, хотите быть полярниками? Они ж не поняли, что такое. Хотим, хотим. Он говорит: ну и живите здесь. Они сказали: и что, мы полярники? Он говорит: да, вы полярники. И их так привлекло это слово полярники. Они говорят: ох, мы никогда, если бы не он, мы бы никогда не были полярниками. И они стали жить полярниками. И он сказал: я вам даю, кстати, вот такие координаты, будет прилетать железная птица, и я вам пришлю кое-что очень важное, что вас будет вдохновлять быть полярниками. И на самолете один раз прилетел железная птица, и оттуда бросили какой-то ящик. Полярники прибежали, открыли ящик, и там были бананы. Полярники стали, они никогда в жизни даже, они ящик-то не видели, не то что птицы, бананы. Полярники пришли на свою полярную станцию, сели своим полярным кругом, положили этот ящик, открыли его, и там было написано: это бананы, кушайте их. Полярники, вот только вот эти фразы: это бананы, кушайте их. Полярники сели и начали с оскорбительной стадии. Они стали кушать ящик, приняв его за банан. Ну что сказать, это банан, кушайте его. Они ящик даже не видели. Думают, ну значит, ящик это тоже банан называется. И мудрый, он сказал: о, этот банан вот такой, а там вот, ой, сколько много, это такой интерес. Но он был мудрый, ему же надо было как-то мудрым показать. И он стал как-то интерпретировать. Этот банан нам послал тот самый главный наш полярник, по его милости. Он начал интерпретировать. И вот они стали есть ящик. И всем ящик не очень нравился, но они очень хотели быть полярниками. Они ели ящик. Когда они съели ящик, там был этот пакет, в котором были завернуты все такие штучки. Для них это были штучки. Они знали, что это банан. Ящик, банан, пакет, банан, там банан. Они съели пакет. И тоже как-то. И они стали думать, что это полярниками не очень хорошо было. Наелись опилок этих, пакеты сожрали. У них проблемы возникли. Они стали, усомнились в процессе. Они очень сильно усомнились в процессе, честное слово. И они стали, между ними стал такой происходить раскол. Одни были, кстати, орали за ящик, другие за пакет. И они все время очень мудро философствовали по поводу вкуса ящика и пакета. Те, которые съели пакет, им было менее хуже, поэтому они были более продвинутые. Они удержали. Но те, которые наели ящика, им все было не очень хорошо. И они, кстати, отшатнулись. Они сказали: мы не хотим быть полярниками. И отошли. Тогда осталось очень мало. Те, которые пакет съели, они остались. И мудрец, он сказал: хорошо, сейчас вот остались вот эти штучки. И он отрезал от этих штучек попку. То есть вот, знаете, сам пучок такой. Не сам банан, а вот на чем банан держит, там ветка, там кусок ветки съедает. Он отрезал, разделил поровну и всем раздал. Все съели, и кто-то сказал: ты смотри, вот это вкуснее. Потому что он сравнивал с чем? С ящиком и с пакетом. Но уже он почувствовал, что это вот это. И они подумали: ох, а те-то дураки, из которых ящик-то съели, уже ушли, и полярниками отказались бы. Когда они съели эту ветку, они подумали: значит, надо, кстати, дальше действовать. И они стали, мудрец стал рассматривать этот банан, и все спросили: мудрец, так скажи нам, что же такое банан? Мудрец взял бумажку, он был мудрец, и прочитал: это банан, ешьте его. Взял банан и откусил. Когда он откусил, такой нектарный вкус, ой, и он стал всем резать и всем раздавать. И они стали есть этот банан. О, представляете, полярники ни разу не ели банана. Банан очень вкусный. И они позвали тех, кто ел ящик, и сказали: там банан. Но те уже так: какой банан, да ты что, нам вот так, мы все по горло бананом. Их сложно было убедить, так же как нас, вернуться. И потому что сыто по горло ящиком. Потому что все лизали банку, кстати, неоткрытую, с медом. И думали, что лежит мед. Так те, кто вкусили банана, они стали задумываться, где же произрастает такое, что же такое все-таки банан? И они спросили мудреца: скажи, объясни нам, что такое банан? Но мудрец никогда не мог объяснить, поскольку в их краю это бананов не было. Скажи, что это вообще? Это фрукт, овощ, или это какой-то предмет, или что это? Или животное какое-то засушенное? Что это такое? Да поскольку он не мог терять свой авторитет, он же был мудрец, он сделал умное лицо и сказал, это банан, надо его есть. Он был на самом деле мудрецом, потому что он сказал, это банан, надо его есть. Так я тебе хочу сказать, чтобы не уронить свой авторитет. Это Хари Кришна мантра, ее надо повторять каждый день. История появления Махамантры нет. Махамантра была всегда. Да, она снисходит, говорит, из духовного мира. Поэтому здесь ее невозможно обсуждать, как она, что это такое, как она действует. Эта Махамантра имеет качество самого Шри Кришны. Шри Кришна в ней присутствует, и присутствуют все вайшнавы в ней, присутствуют все веды и вся трансцендентная наука. Говорится, что в Хари Кришна мантре присутствует все, все духовное и материальное проявление. Эта Махамантра настолько абсолютна, что она не отлична от Кришны. То есть это сам Кришна.